Магас поднял глаза. Дождь ударил ему в лицо, смывая кровь с бороды. Лаврентий смотрел на проявившуюся луну. Ее механическая, собранная из пластин, изрытая поверхность, была творением орочьих технологий. Фаэтон видел это. Но как? Как им удалось подобное? Луна зажужжала. Фрагменты ее сдвинулись, перестроились. Громадные бронированные плиты изменили положение. Заслонки размером с внутренние моря раскрылись и сложились, как жалюзи. Возникла колоссальная пасть. На блуждающем спутнике появилась стилизованная морда гигантского, чудовищного орка. Его глаза вспыхнули магматическим светом из ядра планетоида. Он широко разинул титанический клыкастый рот и зарычал на мир под собой, издав самый громкий и долгий шумовой поток. Казалось, что некий языческий бог отвечает ревом на жертвоприношение. «Я резня!» Лаврентий содрогнулся и с трудом устоял на ногах. Кто-то схватил его за руку. «Ниман!» «Что вы творите?» — крикнул офицер. «В укрытие!» Как минимум один из буйствующих неподалеку монстров заметил Магаса Биологис. Тварь бросилась к нему, воздев щит и тесак. Несколько раз выстрелив в Ксеноса из пистолета, Ниман потащил Фаэтона за собой в туннели. Орк не отставал. Как только они вошли в тесные переходы гнезда пузыря, от стен отразилось эхо ревущих кличей чужака. Майор остановился и снова открыл огонь. Зеленокожий продолжал наступать. Фаэтон уже чуял его запах. Ксенос шагал, наклонив голову и опустив плечи. Он словно бы заполнял собой проход. Его голос звучал хрипло и гортанно, ниже любого человеческого тона. «Бегите!» — скомандовал Нимас Магасу Биологис. Лаврентий хотел подчиниться, но бег не был его коньком. Вытащив из-под сумка гранату, майор взвел ее и метнул в приближающуюся тварь. Взрыв обрушил часть туннеля, и орк либо оказался под завалом, либо вынужден был отступить. Ниман и Фаэтон, придя в себя, пробрались к жилищу Магаса. «Нам конец!» — сообщил майор. «Вы видели, сколько их?» Лаврентий осознал, что вполне отчетливо слышит Нимана, поскольку тот поднял забрало скафандра. Также Магас разобрал еще кое-что. Тихий металлический шорох изнутри шлема гвардейца. «Ваш вокс работает!» — сказал Фаэтон. «Что? Ваш вокс!» Ниман уловил шелест. «Да, да, похоже, так и есть. Сигнал опять появился!» Магас лихорадочно размышлял. Опустившись на колени перед своими устройствами и приборами, он принялся перенастраивать их. Вспыхнули экраны, заполненные белым шумом. На некоторых проступили изображения и инфопотоки. Часть дисплеев полностью выгорела, но многие работали явно лучше, чем в последние недели. «По-прежнему жуткие помехи от шумовых ударов», — заметил Лаврентий, не отрываясь от работы. «Но гравитационная буря ослабла. Так, глядите, глядите!» Офицер присел рядом. «Вокс-частоты очистились», — сказал он. «Инфопакеты пошли». «Точно?» — отозвался Магас. «Пока Луну перенаправляли из... откуда бы она ни появилась. Уровень гравитационных искажений был колоссальным. Это буря. Она накрыла всю Ардамантуа. Любая техника была, по сути, бесполезной». Фаэтон покосился на Нимана. «Но теперь Луна здесь, проявилась полностью, и гравитационные всполохи ослабли. Нам снова пригодится кое-какая техника. Майор, сможете достучаться до вашего флота?» Гвардеец уже вытащил из шлема вокс-штекер и подключил его к потрепанной станции связи, входящей в набор оборудования Лаврентия. Ее можно было использовать для увеличения радиуса передачи. Из динамиков зашипели помехи. «Азимут, азимут!» — произнес офицер. «Штаб группировки на азимуте, говорит Ниман!» «Повторяю, говорит Ниман с поверхности! Как слышите?» «Азимут, прием!» — протрещала станция. «Флагманский корабль!» — — пояснил майор Фаэтону. «Азимот!» — сказал он следом Вокс. «Мы обнаружили выживших после предыдущей операции, но никто из нас долго не протянет. Тут повсюду орки, полномасштабное вторжение, невообразимое множество врагов!» «Понял вас, Ниман! Орочья угроза уже идентифицирована с орбиты! Эвакуация вашего отряда в настоящее время невозможна!» «Азимут! Азимут!» Повисла пауза. «Поверхность, ожидайте!» — прохрипел динамик. «Переключаю вас на вокс-лорд командующего!» Внезапно зазвучал уже другой голос. «Ниман!» — говорит Хэт. «Трон великий, мужик! Да ты жив!» «Едва-едва, сэр! Дела плохи!» «Какие у вас там силы внизу?» «Практически никаких, сэр! У имперских кулаков огромные потери! Нас зажали в угол и истребляют! Сэр, не пытайтесь совершить высадку или направить нам подкрепление! Даже если вы сбросите на поверхность все наличные войска, этого не хватит, чтобы отбить планету! Я никогда не видел столько зеленокожих!» «Понял тебя, Ниман!» — ответил Хэт. «Честно сказать, штурм поверхности и так не был возможен! У нас тут пустотная битва в разгаре! Ударное десантирование — не вариант!» Лаврентий дотронулся до руки майора. «Дайте мне с ним поговорить!» Гвардеец помедлил. «Сэр!» — произнес он Вокс. «У меня здесь магас Биологис. Он участвовал в изначальной операции магистра Ордена Мирхена. Он хочет сказать вам что-то!» «Разрешаю, Ниман!» Майор щелкнул рычажком на пульте и передал Фаэтону микрофон. «Мой господин, меня зовут Лаврентий, магас Биологис». «Слушаю вас, Лаврентий». «Сэр, простите за дерзость», — начал техножрец, «но вы должны сделать две вещи. Необходимо без промедления сообщить о данном происшествии на Терру. Однако это только начало. Ардаманто не является особо важной целью. Какую бы технологию ни применяли орки для переброски своей штурмовой луны через подпространство, этот мир для них всего лишь подходящий сборный пункт, место отдыха. Возможно, у них есть ограничения по дальности или запасам энергии, неважно, здесь они сосредоточат силы, вероятно, доставят сюда другие планетоиды». «Тран, откуда вы знаете, магас?» «Не знаю, сэр, я предполагаю, но мы обязаны готовиться к худшему развитию событий. Вчера мы не догадывались, что орки способны на такое. Завтра поймем, на что еще они способны, но будет поздно. Сэр, вы должны отправить на Терру предупреждение с полным отчетом. У меня тут есть кое-какое оборудование. Я неделями пытался расшифровать их шумовые всплески. Теперь, когда характер ксеноугрозы определен, я настрою мои переводческие программы на использование данных о синтаксисе и словарном запасе зеленокожих. Сэр, мне нужен прямой инфоканал между вашими основными кодификаторами и моими устройствами. Если мы поспешим, вы сумеете добавить к срочному сообщению на Терру конкретные сведения о намерениях чужаков и их действиях». «Как это, магас?» — спросил Хэт. «Мы узнаем, сэр, что орки говорят нам». Глава 31. Ардамантуа. Орбита. Адмирал Киран бессознательно вытащил саблю, думая только о сражении. Обнаженный клинок блеснул в лучах светосфер мостика. Офицер всегда поступал так во время пустотных битв. Меч ничем не мог помочь в бою между гигантскими звездолетами, но Киран чувствовал себя увереннее с оружием в руке. Как-то раз он даже признался своим офицерам, частным образом, на ужине в кают-компании, что боится и стыдится умереть безоружным. «Когда смерть явится за мной, я не уйду покорно», — сказал им Киран. Сейчас члены экипажа за боевыми постами и пультами управления вокруг адмирала увидели клинок, выскользнувший из ножен, и поняли, что это значит. И они будут нести смерть врагам изо всех своих внушительных сил, но смерть ожидает и их самих. Мостик Азимута превратился в истинный бедлам. Раздавались тревожные сигналы, в основном извещавшие о повреждениях в других отсеках. Некоторые предупреждали о приближении неприятельских боевых кораблей. Воздух затянуло зловонным дымом пожаров на оружейной палубе. Во всех направлениях сновали матросы, которые доставляли сообщения или лихорадочно пытались починить отказавшие системы. Пока работу стратегиума удалось восстановить, на нем появились линейные корабли адмирала, дуга зеленых значков, похожая на коготь, что впился в орбитальное пространство Ардамантуа. Также Киран видел противника, вихрь красных иконок, который вырвался из метки опасности, обозначавшей бродячую луну. На каждый корабль тактической группы приходилось 30 или 40 вражеских. Даже если бы офицеры на мостике не обучались годами в высшем командном училище космофлота, они поняли бы, чем закончится битва. «Перевес слишком велик», — произнес Маскар. «Бежим! Очевидно, что надо бежать!» Адмирал покачал головой. «Уже поздно, сэр! Они прикончат нас до того, как мы уйдем в прыжок!» «Что же делать?» — с ужасом спросил генерал. «Передайте лорд-командующему, чтобы он составил полный отчет о здешних событиях и как можно скорее отправил его по астропатической связи. Я выиграю для него время, пусть и немного, но мы заберем с собой как можно больше орков, генерал!» Маскар взглянул на него. «Торопитесь!» — добавил Киран, крепче сжимая эфес сабли. Генерал отсалютовал ему. Адмирал ответил тем же. Развернувшись, офицер Астра Милитарум поспешил через мостик к Хэту, который стоял у вок-станции. «Канониры!» — рявкнул Киран. «Здесь! Статус! К бою готовы! Выбор целей с моего поста! Зарядить главные батареи! Есть зарядить главные! Вспомогательным батареям! Огонь по готовности!» Адмирал провел свободной рукой по сенсорной гололит-панели, указывая цели в порядке важности. «Автозагрузчики! Есть!» — доложил младший командор. «Орудийные порты открыты!» — выкрикнул другой. «Объем их!» — сказал Киран и ткнул пальцем в стекло, запуская первую из запрограммированных последовательностей стрельбы. Основные носовые батареи и спинальные установки азимута дали залп. Корпус громадного звездолета простонал от мощной отдачи. В пустоту ринулись энергетические лучи. За ними уже медленнее выплыли стайки ракет и пустотных торпед. Первый космолет орков, подобно новой звезде, погиб во вспышке света. Из распоротого брюха другого в пустоту вываливалась механическая требуха, окруженная облаком топлива, газов и пламени. Потеряв инерционную устойчивость, корабль беспомощно закувыркался. Киран активировал вторую последовательность. Одновременно он составлял третью, четвертую, пятую, шестую, не сводя глаз с комплексных схем на экране стратегиума. Еще две победы! И еще две! Щиты азимута выходили на предел мощности. Адмирал приказал флоту идти вперед на курсовых плазменных двигателях. Ускорители реального пространства несли звездолет навстречу рою чужаков. Один из фрегатов по левому борту исчез в облаке разрывов. Миг спустя судно обслуживания после сбоя щитов разлетелось струями перегретого газа и пара. По правому борту гранд-крейсер «Дубровник», отгоняя стаи орочьих абордажных челноков, уничтожил три громоздких боевых корабля огнем главных батарей. Последнего громадного неприятеля он изрешетил бортовым залпом, пролетая мимо. Киран заметил массивный крейсер зеленокожих, заходящий для атаки. «Сфокусировать щиты!» — взревел адмирал. «Правый борт!» Пустоту рассекли снаряды и потоки энергии, выпущенные крейсером. Азимут тряхнуло. Щиты вспыхнули под ударами. Маскар направился по содрогающейся палубе к лорду-милитанту Хэту. «Вызови астропатов!» — велел ему командующий, не глядя на пульт связи. «Нужно хорошенько постараться. Нам передадут информацию для отправки. Необходимо закодировать как можно больше пакетов». «Есть, сэр!» — отозвался генерал и скомандовал адъютантом подготовить отсек астротелепатии. «Смотри», — сказал Хэт, указывая на ком-панель. «Посмотри сюда!» На смежных пикт-мониторах виднелись различные изображения. Среди них была и бродячая луна, с которой взирала на людей жуткая, механически созданная морда чудовища. Из вокс-приемника доносились сигналы закодированных трансляций и шумовые всплески. «Нам помогают с поверхности», — объявил лорд-милитант. «Магас биологис, мы расшифровываем кое-какие передачи орков. Кажется, там одни лишь кровожадные угрозы. Ничего осмысленного, только выражение ненависти и обещание разрушений. А 3 минуты назад началось вот это». Указав на один из дисплеев, Хэт увеличил изображение и перенес его на главный экран над пультом. От увиденного Маскар побелел. На мониторе возник пикт-поток, передаваемый какой-то необычной системой видеозахвата прямо на азимут. Трансляция велась именно для них, очередных жертв на пути зеленокожих. Масштаб изображения был неизвестен, но генералу показалось, что он смотрит в глаза самого великанского из орочих военачальников, неописуемо огромной, зрелой, словно бы разбухшей твари. Из ее нижней челюсти, похожей на утес, торчали древесные стволы обломанных клыков. Гигант с экрана сверлил людей маленькими, блестящими желтыми глазками и двигал челюстью. «Эта ублюдочная штуковина сидит внутри Луны», — сказал лорд-милитант, — «лидер чужаков. Я думаю, Маскар, он размером с чертов жилблок». «Святые на Терре, да такого здорового вожака не видели со времен Уланора. В смысле, они вообще больше не вырастали до таких размеров? Гляди, видишь на заднем плане? Воины зеленокожих, они рядом с ним, как дети». «Спаси и сохрани», — пробормотал генерал. «Поздно, друг мой», — заметил Хэт. «Смотри на этого гада, смотри на него. Звуки, которые мы слышим, шумовые всплески — это он, его голос. Он говорит с нами».